как это тебе удалось окрутить мою жену?» Михаил широко улыбнулся и посмотрел на большого, громкоголосого дядю, который оказался совсем не страшным. На какое-то мгновение взгляды мужчины и ребенка встретились. У Джерда перехватило дыхание. Он сразу понял, почему тетушка утверждала, что Михаил сын Карины. Глаза. Такие же огромные, изумрудно-зеленые глаза. Нет-нет, это все, разумеется, пустяки и бабьи выдумки. У мужа Флоренс наверняка были зеленые глаза. А вот и весь секрет. Это умозаключение успокоило Джерда только отчасти. Невольно он стал подсчитывать в уме дату зачатия младенца. Женщины утверждали, что ему уже полгода, но ребенку явно было не больше 5 месяцев. А если так, то он мог быть зачат в ту самую роковую ночь в игорном доме. В этом случае Карина покинула Бостон сразу после родов, когда Михаэлю было несколько дней от роду. Нет, это совершенно невозможно. С какой стати ей скрывать от мужа рождение ребенка? Малыш прервал размышления Джерда, нежно прижавшись щекой к его широкой груди. Джерд тяжело вздохнул. Чего бы он ни отдал, чтобы иметь такого сына? Глаза ребенка его буквально завораживали. Невольно он стал находить у мальчика сходство не только с Кариной, но и с собой. Нет, с этими подозрениями должно быть покончено. Он напишет Берроузу и выяснит у него всю правду. Джерду очень не хотелось выяснять это у своего заклятого врага, но другого выхода не было. Если завтра он отправит письмо, ответ придет через 2 месяца, и все, наконец, прояснится. «Пойдем, Кори, я хочу тебе кое-что показать». Голос Джерда заставил Карину открыть глаза. Она лежала в густой тени огромного дерева и дремала под звон птичьих голосов. Стряхнув сон, она привстала. «Что именно?» — удивленно спросила она. «Я отдал Михаэля матери и предупредил, что мы пойдем прогуляемся». «Но мне не нужны никакие сюрпризы», — запротестовала Карина. «Пойдем, ты не пожалеешь». «А далеко?» «Поднимемся немного вверх по течению. Там хорошая дорога, можно проехать верхом». «Согласна, если это ненадолго. Не беспокойся, мы скоро вернемся». Они оседлали лошадей и поскакали вдоль ручья. Утесы становились все ниже, а лес подступал к тропе все ближе и ближе. Журчание ручья становилось с каждой минутой все громче, а вдалеке слышался странный гул. Внезапно узкая тропа вывела их на освещенную солнцем поляну. Перед ними вздымался утес, с которого грохотал водопад, образовывая у подножия круглое озеро со сверкающей на солнце прозрачной зеленоватой водой. Из него и брал начало ручей, вдоль которого они двигались. Очарованная восхитительной картиной, Карина не могла вымолвить ни слова. Джерд с нежной улыбкой наблюдал за ней. «Как хорошо!» — наконец выдохнула она. «Я хотел бы показать тебе эти места весной, когда зелень молодая, изумрудно-зеленая, а орхидеи в цвету», — ответил Джерд, помогая жене спешиться. По зеленому шелковому ковру они пошли к озеру. «Здесь настоящий рай!» — мечтательно произнесла Карина. «Да, ты права. И здесь так же уединенно, как в раю. Кроме нас никого. Хочешь искупаться?» «Я не могу. Мне не во что переодеться». «Послушай, здесь ведь никого нет. Кого ты боишься? Неужели меня? Думаешь, я воспользуюсь?» «Совсем не боюсь. Просто я не привыкла купаться голышом», — решительно возразила Карина. На самом деле, действительно опасаясь, что не сможет устоять перед его обаянием. «Я это все предвидел», — весело ответил Джерд, — «и взял для тебя саронг. Надеюсь, твоя стыдливость не пострадает?» «Так ты все заранее спланировал?» «Разумеется. Я ведь знаю, как ты любишь плавать. Обещаю не подсматривать, пока ты будешь переодеваться.